Туризм в древнем мире. Люди начали путешествовать с незапамятных времен. Человек познавал мир вместе с развитием древнейших цивилизаций. Шумеры. Для начала, мои юные друзья, мы перенесемся с вами в Месопотамию. «Куда-куда? В Гиппопотамию?» — хихикнул Никита. «Ой, Никита, ты, как всегда, выдал глупость». На самом деле, Настя, Никита не так уж и ошибается. Оба этих слова имеют общую основу. «Потамос» переводится с греческого как «река», а вот слово «месос» означает «промежуточное положение», «между». Так и появилось понятие «междуречье» или «месопотамия». «Получается, это место, расположенное между двумя реками?» — догадалась Настя. «Верно. Месопотамия находится между двумя великими реками. Это Тигр и Евфрат». «А при чем тут гиппопотамы?» «Эти крупные млекопитающие, которых мы еще называем бегемотами, обитают в реках. Догадаетесь, что означает на греческом языке слово «гиппопотам»?» «Гиппо-ипо», — потянула Настя. «Ипподром!» — воскликнул Никита. «Ну, Никита, на ипподроме лошади бегают. При чем тут неуклюжий гиппопотам?» «И-га-га! Может, потому что они издают похожее ржание?» — пошутил мальчик. «Алик, угомони его!» Но на самом деле Никита снова прав. Греки прозвали гиппопотама «речной лошадью» как раз из-за характерных звуков. «Хиппос» означает «лошадь». Но раз уж мы в Месопотамии, вернемся все-таки к шумерам. Самыми первыми путешественниками признают шумеров, с которыми связано много тайн и загадок. Этот народ населял плодородные долины рек Тигр и Евфрат в Южной Месопотамии. Сейчас здесь территория современных Ирака и Турции. Столицей шумерского царства был легендарный город Вавилон. В нем было больше миллиона жителей, что по тем временам считалось немыслимой цифрой. Вавилон можно назвать первым мегаполисом. По одной из версий, шумеры прибыли на эти земли на своих лодках с острова в Персидском заливе. Похоже, к дальним путешествиям им было не привыкать, поэтому этот народ можно считать опытными мореплавателями. В шумерском языке существовало 105 слов, чтобы обозначать корабли, в зависимости от их размера, типа и назначения. Шумерская цивилизация считается одной из древнейших в мире. Письменность зародилась здесь уже в 27 веке до нашей эры, но рассвет на территории Месопотамии пришелся на более поздний период, 4100-1750 годы до нашей эры. Конечно, спустя столько времени много информации и знаний было утеряно, но даже то, что ученым удалось обнаружить, поражает. Для своего времени шумеры отличались особой продвинутостью. Именно они изобрели колесо, гончарный круг для изготовления керамики, обожженный кирпич, придумали письменности в виде клинописи на глиняных табличках и систему орошения земель с помощью каналов и дамб. К концу IV века до нашей эры шумерские города стали центрами торговли и ремесла. Другие народы стремились приехать в шумерское царство, чтобы изучить новаторские технологии и купить какие-нибудь необычные товары. На сохранившихся глиняных табличках есть фрагменты карт, а также сведения о расстояниях между городами. Шумеры могли даже примерно рассчитать время в пути. Путешествия для жителей Месопотамии были частью образа жизни. С ними связаны специальные ритуалы и обряды. Чтобы трудное путешествие прошло благополучно, совершали жертвоприношения. Не каждый готов был отправиться в далекий и опасный путь. Поэтому путешественников считали смелыми людьми, отмеченными богами. Судя по расшифрованным текстам, шумеры активно торговали со страной Мелуха, расположенной на северо-западе полуострова Индостан. А между тем два этих государства разделяло расстояние как минимум в 1000 километров. Шумеры были знакомы с природой Индии и Ирана. На их печатях встречались изображения слонов и крокодилов, хотя такие животные никогда не водились в Месопотамии. Часто о контактах между народами становится известно благодаря крошечным деталям, которые обнаруживают археологи. Так, например, на территории Месопотамии нашли бусины в виде вытянутых цилиндров из сердолика и лазурита. Такие изготавливали в долинах реки Инд, что еще раз подтвердило связь между индской цивилизацией и Месопотамией еще в III веке до нашей эры. О первых путешествиях шумеров можно узнать из эпоса о Гильгамеше. Он считается древнейшим в мире литературным произведением древних шумеров, основателей цивилизации Двуречья. Эпос создавался на аккадском языке на протяжении 1500 лет. Первые таблички с его текстом появились в XVIII веке до нашей эры. В последующие годы дополнялись вплоть до конца XVII века до нашей эры. Его основа — шумерские сказания. Главный герой совершает путешествие из Урука в Киш, чтобы положить конец войне, заключить мир и наладить торговые связи. В течение 2 недель Гильгамеш попадает в разные опасные ситуации, сражается с чудовищами и богами, но выполняет свою миссию и даже привозит в родной город ценное кедровое дерево. Алик прервал свой рассказ, чтобы насладиться безбрежным интересом ребят, а затем спросил: «Кстати, а вы слышали библейскую легенду про Ноев ковчег? Как Ной, спасаясь от всемирного потопа, построил корабль и взял с собой разных животных?» «Верно. Но немногие знают, что, скорее всего, эта история была заимствована у шумеров, а значит, она гораздо древнее. У шумеров в ней вместо Ноя царь Зиусудра, а бога, который его предупредил об опасности, зовут Энки». Древний Египет. «Ого, какая широкая река!» — удивился Никита. «И очень жарко». Мы прибыли еще в один центр мировой цивилизации — Древний Египет. Перед нами Нил. Эта река до сих пор считается одной из самых длинных на нашей планете, ведь она тянется с юга на север почти на 6700 километров. Древние египтяне селились вдоль полноводного Нила, так как пустыни вокруг для жизни не годились. Каждый год Нил выходил из берегов и затапливал прилегающие территории. Но когда река возвращалась в свое русло, на берегах оставался плодородный ил, а земля насыщалась влагой и удобрениями, становясь пригодной для земледелия. Жителям Древнего Египта пришлось приспосабливаться к таким природным особенностям. Разлив реки мог длиться по несколько месяцев. На это время многие поселения оказывались отрезаны друг от друга и превращались в острова. Добираться вплавь или вброд было опасно, так как в реке незадачливых пловцов поджидали крокодилы. Видимо, поэтому египтяне одними из первых стали придумывать средства, чтобы перемещаться по воде. В ход шли подручные материалы. Лесом пустынный Египет похвастаться не мог, поэтому первые плоты и корабли строились не из древесины, а из папируса. Что-что, а уж он-то рос на заболоченных землях в изобилии. Получались примитивные лодки из тростника, которые египтяне постепенно совершенствовали. Например, стебли стали смазывать битумом, а края лодки загибать вверх, чтобы они меньше намокали. К веслам приделали уключины, что позволяло легче грести. Такие суда могли развивать скорость до 10-13 км в час. «Помоги двум древним египтянам проплыть на лодке по реке Нил так, чтобы не стать обедом для крокодилов». Изображение вы сможете найти в PDF-приложении. какие земли исследовали египтяне. Именно египтяне одними из первых стали снаряжать экспедиции в мирных целях, чтобы исследовать новые страны, налаживать контакты и торговые отношения. Чем прочнее становились лодки, тем дальше можно было на них путешествовать. Сначала вверх и вниз по течению реки Нил, вдоль которой были расположены и другие страны. Одним из таких государств оказалась Нубия, на территории которой сейчас расположены часть современного Судана и Эритрея. Постепенно египтяне стали выходить в Средиземное море, ведь Нил впадает в него, образуя широкую дельту. Добрались египтяне и до Синайского полуострова. Там им удалось найти камень для стройки, медь и бирюзу. Бирюза шла на украшения в виде жуков-скарабеев, массивных ожерелий и браслетов, ставших для многих символом Древнего Египта. После пересечения на востоке Аравийской пустыни древние египтяне вышли к Красному морю, открыв себе путь в Индию и Азию. Есть даже спорные доказательства того, что египетские путешественники добрались даже до Австралии. Дело в том, что при изготовлении одной из мумий явно использовались масла эвкалипта, а это дерево встречалось в те времена только на этом материке. В 2750 году до нашей эры египтянин Ханну отправился с экспедицией к Красному морю. Оттуда он привез драгоценные камни, слоновую кость и ароматические смолы. Через сотню лет при фараоне Снофру состоялось первое плавание древних египтян по Средиземному морю. Участники экспедиции достигли города Библ в Финикии. Сейчас это территория Ливана. Там был обнаружен ливанский кедр. Из этой ценной древесины финикийцы строили свои знаменитые корабли. Египтяне переняли этот опыт. Еще столетием позже другой фараон Сахура снарядил военную экспедицию в уже знакомую египтянам Финикию, на территорию нынешних Палестины и Сирии. Оттуда стали привозить в Египет оливковое масло и вино. Популярным направлением экспедиций для египтян считалась страна Пунт. Так древние называли земли, на которых сегодня располагаются части Эфиопии и Сомали, а также лежащие от них через Красное море побережье Аравии. Мы помним, что египтянам открыл эту страну храбрый Ханну. Плавания туда совершались и при фараоне Сахура. Из Пунта везли благовония, черное дерево, ручных обезьян, слоновую кость, золото, рабов и шкуры диких животных. Одна из самых крупных экспедиций в эту легендарную страну состоялась благодаря царице Хатшепсут, первой женщине, официально получившей титул фараона, который обычно присваивался только мужчинам. Жила она за 1500 лет до нашей эры. Снарядить 5 больших кораблей в страну Пунт ее подтолкнуло желание обзавестись деревьями, выделяющими особую ароматическую смолу — мирру. Очень уж хотелось царице посадить такие экзотические деревья рядом с храмом Амон-Ура. Путешественники, добравшись до Красного моря, вернулись из Пунта вместе с саженцами, но деревья, к сожалению, в египетском климате не прижились. Хотя настенные рисунки, рассказывающие об этом путешествии, сохранились. Удивительно, но сохранились довольно подробные сведения о путешествии, состоявшемся примерно в 2000-1960-е годы до нашей эры. Найдено 8 папирусов с практически литературным текстом автобиографией знатного египетского вельможи Синухе, вынужденного после смерти фараона бежать из Египта, опасаясь, что его обвинят в заговоре и гибели правителя. Он скитался на чужбине, успев побывать в городе Библ в Финикии и пожить среди полудиких кочевников в стране Кедем. Только спустя многие годы Синухе смог вернуться на родину, где его с почестями встретил сын предыдущего фараона. Судя по тому, как много археологи в разных местах нашли обрывков о путешествии Синухе, его история в Древнем Египте стала бестселлером. Но, конечно, что в этих папирусах правда, а что нет, сейчас сказать сложно. Древний Китай. Древние китайцы не только хорошо знали свою страну, но и активно исследовали дальние земли. Они перемещались по различным рекам и смогли выйти в Тихий океан. Морские путешествия играли в Древнем Китае очень важную роль. Сами императоры отправлялись в такие странствия и всячески поддерживали подобные начинания. В XI веке до нашей эры, при восхождении на престол одного из императоров династии Чжоу, ему в качестве дара был преподнесен корабль. Правитель царства Цинь еще в VI веке до нашей эры сам провел в море 6 месяцев, исследуя новые земли. К III веку увеличилось количество и качество дорог в стране, поэтому путешествовать китайцы стали еще интенсивнее. Китай мог похвастаться мощным флотом, куда входили не только военные суда, но также торговые, прогулочные и экспедиционные. Это государство очень активно налаживало связи с другими странами. Китайские императоры отправляли свои миссии и караваны, а также охотно принимали послов из других государств. В 121 году до нашей эры первый караван с китайским шелком и бронзовыми зеркалами отправился к Ферганскому оазису. Пути проходили через Среднюю Азию, Ближний Восток и Палестину. Со временем эта нить, связывающая Азию и Европу, получила название «Шелковый путь». Ведь одним из самых ценных товаров, которые везли из Поднебесной, был тончайший шелк. С конца первого века до нашей эры морской путь стал приоритетным, и по нему тоже отправляли шелк на продажу. Также в Китае постепенно набирали популярность научный туризм и паломничество. Например, люди стремились попасть на острова Пенлай и Инчжоу, расположенные в Желтом море. Там проживали старцы, которые, согласно поверьям, знали секрет бессмертия. Самые известные китайские путешественники. Конфуций. Древний философ дал начало учению, которое до сих пор популярно в Китае и получило название конфуцианство. Это произошло в VI-V веках до нашей эры. В оригинале его имя звучит как Кун Фу Цзи. Конфуций был родом из знатной, но бедной семьи и лишился отца, когда ему было всего 1.5 года. Благодаря своему характеру, постоянному самообразованию и целеустремленности, Кун Фу Цзи смог достичь высоких должностей при дворе. Выполняя свою работу, он много путешествовал по Китаю, изучал условия жизни местных жителей, осматривал достопримечательности, вникал в детали. Не обходилось и без приключений. Однажды философа приняли за другого человека и 5 дней продержали в тюрьме. Такие путешествия по Поднебесной империи давали Конфуцию много ценных знаний. Он убеждался, как важно прививать людям любовь к истории, традициям, литературе, обрядам, песням. Философ старался продвигать идеи своего учения среди государственных деятелей и последователей. Он считал, что любой человек должен быть честным, доброжелательным, вежливым, вести себя достойно в любых ситуациях, а также уметь прощать и уважать людей вне зависимости от их статуса. Оставив службу, Конфуций вместе со своими учениками продолжил путешествовать по Китаю. В странствиях он провел около 13 лет, ведя кочевой образ жизни. Причем цель у него стояла необычная. Во время поездок философ старался встретиться с китайскими наместниками и правителями, чтобы распространить среди них свое учение и тем самым улучшить жизнь в стране. Но далеко не все готовы были прислушиваться к советам мудреца. Только спустя столетия учение Конфуция стало официальной идеологией Китая. Испытания во время длительных путешествий еще больше укрепили характер и дух Кун Фу Цзи. Вернувшись, он открыл свою философскую школу и прожил до 72 лет, до последних дней продолжая преподавать свое учение. Джан Цянь. Один из первых дипломатов, вынужденно путешествовавших по долгу службы. Учитывая нравы и обстоятельства II века до нашей эры, дипломатические поездки Джан Цяня всегда ограничились экстримом. Часто ему приходилось рисковать жизнью, но все-таки удавалось возвращаться домой в Китай. Именно он проложил южную ветвь Великого шелкового пути из Западного Китая в Среднюю и Западную Азию, что имело большое значение для мировой торговли. Например, пытаясь заключить один военный союз, Джан Цянь попал в плен к племени гуннов, в котором провел почти 10 лет. Бежав из плена, китайский дипломат, пытаясь вернуться на родину, вынужденно исследовал горные системы Тянь-Шань и Памир, увидел одно из самых глубоких озер в мире, Иссык-Куль, Киргизия, и древний город Бухару, современный Узбекистан, а также многие другие места. Ценность путешествий Джан Цяня в том, что он вел очень подробные записи об увиденном. Его опыт использовали китайские купцы, чтобы наладить торговые отношения со Средней Азией, Индией и Палестиной. Сыма Цянь. Этого знаменитого путешественника называют китайским Геродотом, посвятившим себя истории. Причем Сыма Цянь продолжал дело, начатое еще его отцом. Он не только много перемещался по Китаю, но и подробно описывал все места и детали путешествия. Уделял внимание Сыма Цянь и соседям Поднебесной. Например, писал о Корее и о гуннах, древнем степном племени. В период 125-120 годов до нашей эры Сыма Цянь совершил три больших путешествия. Во время первого историк активно перемещался по рекам Хуанхэ, Янцзы, смог добраться до озера Тайху и дальней провинции Хунань. Во время второго путешествия Сыма Цянь достиг государства Бирма, Мьянма, на границе с Китаем. А третье путешествие прошло вдоль Великой Китайской стены на северо-запад, в провинцию Ганьсу. Труды китайского путешественника не только сохранились до наших дней, но и переведены на разные языки. Что китайцы изобрели для путешествий? Именно китайцы изобрели магнитный компас на стыке первого и второго тысячелетий нашей эры. Они догадались использовать для этого природный материал магнетит. Если изготовленную из него ложку положить на бронзовую пластинку, то как эту пластинку не поворачивай, ложка, вращаясь, всегда останется в положении север-юг. При этом на юг будет указывать ручка ложки. Китай может похвастаться обширной географической литературой. Например, краткие очерки о варварских островах. Ван Даюань, 1334 год. Краткое описание морских берегов. Махуань, 1451 год. Заметки о чужих краях. Ту Ли Чэнь, 1713 год. Краткий очерк о морях и материках. Сюй Цзиюй, 1848 год. И многие другие. В том числе один из самых древних трактатов «Книга гор и морей», автора которого так и не удалось определить. Китайцы создавали подробные географические карты. Одним из первых, еще во II веке нашей эры, стал заниматься картографией ученый и путешественник Джан Хэн. Но уже столетия спустя появилось официальное бюро, выпускающее карты. Для этого изготавливали деревянные клише и делали оттиски. Любопытно, что первый в мире вентилятор тоже придумали в Китае. Какое это имеет отношение к путешествиям? Да самое прямое. Сегодня на отдыхе в жарких странах без кондиционеров не обойтись. Так же было и 2000 лет назад. Для караванов на Великом Шелковом пути строили караван-сараи, постоялые дворы, многие из которых устанавливали у себя изобретение китайского инженера Дин Хуана, еще в начале III века. Правда, конструкция была громоздкой. 7 колес, каждая диаметром по 2-3 метра, приводили в движение вручную, но воздух в помещениях заметно охлаждался. Сегодня стремена — привычная часть экипировки любого всадника, но для древнего мира эта маленькая деталь имела огромное значение. Просунув ноги в стремена, выполненные из чугуна или бронзы, наезднику удавалось проще и дольше удерживаться в седле и управлять лошадью. По одной из версий, первые стремена появились именно в Китае, а уже из Азии пришли в Европу. Древняя Греция. «Тяга древних греков к путешествиям отражена даже в их мифах», — продолжал Алик. «Уверен, вам уже знакомы многие из древнегреческих персонажей». «Я слышал про Геракла и его подвиги», — откликнулся Никита. «А я знаю про Афродиту, богиню красоты», — улыбнулась Настя. «Молодцы, ребята, но самые известные мифологические путешественники Греции — это Ясон и Одиссей. Они были отличными мореплавателями. Ясон вместе с 5-10 другими героями отправился на корабле «Арго» в Колхиду, к Черному морю, чтобы найти золотое руно волшебного барана. А путешествие Одиссея оказалось вынужденным. Возвращение на корабле домой после Троянской войны, полное приключений и испытаний, заняло у него 10 лет. «Надеюсь, наше путешествие не затянется так надолго, а то родители с ума сойдут», — заволновалась Настя. «Не переживай, мы вернемся намного быстрее». Афины — центр торговли. С 8 века до нашей эры греческие торговые связи с другими государствами развивались, городов-полисов становилось все больше. Многие из них располагались на островах Эгейского моря, поэтому перемещаться из одного города в другой удобнее всего было по воде. Часто это становилось необходимостью, поскольку иначе привезти нужные товары на какой-нибудь из островов было невозможно. Греческие торговые корабли активно курсировали по Средиземному морю. Но их можно было встретить и в Азовском море, и у берегов Апеннинского полуострова, того самого итальянского сапожка. Велась торговля с Крымом, Египтом, Финикией, Кипром, Родосом и Сицилией. В греческих городах уважительно относились не только к местным купцам, но и к иностранным, понимая важность торговых связей. Центром международной торговли считались Афины, куда прибывали корабли из разных земель. Если иностранного торговца кто-то обижал или обманывал, местные власти отправляли виновного в тюрьму и наказывали со всей строгостью. Лечебный туризм. Именно в Древней Греции зародился медицинский туризм, а позже и римляне с энтузиазмом стали развивать такой вид путешествий. Видимо, считали, раз уж отправляться куда-то далеко, то с пользой. В Древней Греции был развит культ Асклепия, бога врачевания. Его помощницами считались две дочери — Панакея, отвечавшая за лекарственную терапию, в том числе с помощью трав, и Гигиея, богиня здоровья. Вторую легко можно узнать по атрибуту в руках — змее, обвивающей чашу. Со временем этот образ стал одним из символов медицины, а от имени богинь произошли знакомые каждому слова «панацея» — лекарство от всех болезней, и «гигиена». Храмы в честь Асклепия возводили в экологически чистых местах, вдали от городов, где-нибудь на возвышенности. Старались выбирать, чтобы рядом находилась целебная для здоровья кипарисовая роща и минеральный источник. Служители в таких храмах выполняли роль не только жрецов, но и врачей. В период 5-4 веков до нашей эры в Греции насчитывалось как минимум 60 подобных храмов, куда стремились желающие выздороветь. На их базе существовали своеобразные лечебницы. Приехавших издалека больных далеко не сразу пускали в храм. Для начала служители предлагали им пройти ряд процедур. Это были пост, исключающий лишнюю пищу, омовения и банные процедуры, а также религиозные церемонии. После этого больного готовили к инкубации. На одну ночь он оставался в храме, после чего утром рассказывал о своих видениях. Жрецы, исходя из этого, назначали дальнейшее лечение, подсказанное, как они верили, самим богом Асклепием. Звучит как миф, но, тем не менее, археологи обнаружили немало вырезанных на храмах древних записей с рассказами об исцелениях или просто имена излечившихся. Еще греки ценили термальные лечебные источники, куда специально приезжали, чтобы провести время с пользой и удовольствием. Для этого вокруг таких источников строились удобные купальни и курорты. Паломничество. Древние греки очень любили совершать паломничество в храмы. Особой популярностью пользовался храм Аполлона в Дельфах, где можно было получить предсказания от богов. Такая практика называлась «обратиться к оракулу». В храме находилась Пифия, предсказательница, которая видела будущее и общалась с богами. Там же были два служителя, в чьи задачи входило записывать ее речи и объяснять их тем, кто задавал вопрос. Ответы могли быть как очень конкретными, так и весьма туманными. Паломники писали свои вопросы на глиняных табличках. Судя по находкам археологов, обычных людей волновали вполне обыденные проблемы. Обманывает ли меня жена? Стоит ли совершать новую сделку? Но к оракулам в Дельфах также обращались знатные люди и величайшие полководцы по важным государственным вопросам. Причем не только из Греции, но и из Египта, Персии и других государств. При обращении к оракулам было принято приносить дары и совершать жертвоприношения. Храм в Дельфах пользовался такой популярностью, что на его территории пришлось построить специальные хранилища, чтобы вместить все подаренные паломниками сокровища. Спортивный туризм. Скорее всего, именно греки стали одними из первых в мире, кто был готов к далеким путешествиям, чтобы посмотреть спортивные соревнования. Еще в 776 году до нашей эры в Греции состоялись первые в истории Олимпийские игры. Как и сейчас, они проводились один раз в 4 года, поэтому для всех это было долгожданное и важное событие. Правда, игры проходили только летом. На время Олимпийских игр греки прекращали любые вооруженные конфликты. Но как же сообщить всем о начале игр, если не было ни телефонов, ни телевизоров? Для этого существовала специальная должность — фиор. Такие вестники заранее отправлялись в самые отдаленные греческие полисы, чтобы провозгласить мир и пригласить всех на состязания. Игры длились 5 дней. Первые и последние дни оставляли для открытия и закрытия торжественного мероприятия, а все остальное время посвящалось спортивным соревнованиям. Тысячи гостей стекались в небольшой городок Олимпия, расположенный на юге Греции. Каждый добирался как мог — пешком, на повозках и даже на лодках по реке. Приезжали целыми семьями, чаще всего с палатками. Постоялых дворов, где можно было остановиться, просто не хватало на такое количество гостей. Стадион в Олимпии вмещал около 40 тысяч зрителей. Иностранные туристы платили налог. Также им полагалось совершить какое-то подношение или принести жертву. Почетных гостей из других стран размещали и кормили бесплатно. А вот женщинам, тем более замужним, вообще запрещалось присутствовать на играх. За нарушение запрета им грозила смертная казнь. Единственная женщина, которая имела право наблюдать за играми из своей ложи, это жрица богини Деметры. Во время игр разворачивалась большая ярмарка, где туристы могли найти много интересных товаров. Желающие отправлялись смотреть древние храмы, а местные гиды уже тогда за небольшую плату предлагали свои услуги. Также именно в период Олимпийских игр выпадал шанс увидеть известных людей того времени — полководцев, философов, художников, ученых. Сократ, Диоген, Пифагор, Платон, Демосфен — все эти звезды Древней Греции, которых мы знаем сейчас, посещали это мероприятие. Помимо Олимпийских игр в Древней Греции проводилось несколько других крупных состязаний. Это истимийские торжества в честь Посейдона, пифийские игры, посвященные Аполлону, и немейские игры в честь Зевса. Гостеприимство в Греции. Древние греки отличались гостеприимством. Считалось, что любой гость и путешественник находится под покровительством Зевса. А значит, чтобы не прогневить бога-громовержца, стоило относиться к гостям наилучшим образом. Но в то же время общество осуждало тех, кто держал гостиницы. Это считалось недостойным для честного человека делом. Такие постоялые дворы строили обычно там, где скапливалось больше всего приезжих. Например, в крупных торговых городах, около популярных храмовых комплексов или термальных курортов. Чаще всего гостиницы, которых было мало, финансировало государство, а останавливались там в основном иностранные туристы. Питание в таких постоялых дворах не предусматривалось, поэтому путешественнику стоило привозить еду с собой. Впрочем, как и постельное белье и все остальные необходимые вещи. Сами греки старались останавливаться у родственников или знакомых. Так как принимать гостей издалека считалось нормой, в состоятельных домах для них предусматривали отдельные комнаты. Остановиться на ночлег мог не только друг, но и абсолютно незнакомый человек. Если не хватало места внутри, путешественник спал во дворе. В любом случае, плату с него никто не брал. Чем больше греки путешествовали, тем больше появлялось на рынке вещей, которые могли пригодиться в поездке. Например, продавали особые маски для защиты кожи от ветра и солнца, а также настольные игры. Для любителей почитать в дороге книги карманного формата. Именно из Греции берет начало система дипломатических отношений. Греки понимали, как важно бережно относиться к гостям из другого полиса или государства. Для защиты интересов таких иностранцев появлялись союзы гостеприимства. Существовала почетная роль проксена, передаваемая по наследству. Так называли человека, который защищал в своем городе интересы прибывших из другого места граждан. Это напоминало работу современных дипломатов и консулов. Проксены пользовались уважением и привилегиями. Например, имели право занять более почетные места в театре или на стадионе, освобождались от ряда налогов. Договоры о защите прав могли заключать и частные лица, и целые города или государства. Самые известные древнегреческие путешественники. Геродот. От около 484 до около 425 годов до нашей эры. Один из первых древнегреческих путешественников происходил из богатой семьи, поэтому начал путешествовать с 20 лет. За 59 лет жизни он успел побывать в Греции, Южной Италии, Малой Азии, Месопотамии, Египте, Персии, в Крыму и на многих островах Средиземного моря. Геродот не только подробно описывал свои поездки, но и глубоко погружался в историю и культуру народов тех мест, куда попадал. За эти труды путешественника прозвали «отцом истории», хотя современные ученые замечают, что его трактаты далеко не всегда правдоподобны. Есть версия, что Геродот смог прославиться всего за 4 дня. Он просто отправился на очередные Олимпийские игры и устроил чтение своих трудов прямо в храме Зевса. Своими рассказами путешественник смог вызвать большой интерес сразу у огромного числа слушателей. Страбон. От около 64 до около 23 годов до нашей эры. Еще один выдающийся географ и путешественник. Страбон родился в городе Амасия в Малой Азии, территория современной Турции, в богатой семье. Его первая поездка в Рим состоялась, когда Страбону исполнилось 20 лет. В путешествиях прошла большая часть его жизни. Малая Азия, горы Тавра в Крыму, Кавказ, Кикладские острова в Греции, Балканский полуостров, Апеннинский полуостров, Италия, Египет. Страбон подробно описывал все свои впечатления и увиденные факты, что очень ценно. Так появилась на свет книга «География», куда вошло 17 томов. Пифей. От 380 до 310 годов до нашей эры. Этот грек вошел в историю не только как путешественник и историк, но и как мореплаватель. Чтобы добраться до неизведанных земель, он присоединился к купцам в их поездке. Экспедиция через Гибралтарский пролив вышла в Атлантический океан, пересекла Бискайский залив и добралась до Британских островов, о которых в то время мало что было известно. Пифей стал первым греком, забравшимся так далеко на север, где ночь длилась всего 2 часа. Он первым описал полярный день, полярное сияние и вечные льды. А знание астрономии, видимо, позволило греческому исследователю заметить, что Луна влияет на уровень воды. Это объясняло теорию приливов и отливов. По примерным подсчетам, Пифей преодолел за время своих странствий около 12 тысяч километров. По меркам античного мира, это был рекорд. Результатом грандиозного путешествия стала книга «Об океане», но, к сожалению, она не сохранилась. Древний Рим. После устроенных Аликом захватывающих странствий по Древней Греции, греческие моряки высадили наших путешественников на берег. Перед Никитой и Настей возникла широкая дорога, выложенная из крупных камней. Вдоль нее возвышались высокие кипарисы, образуя изящную аллею. «Где это мы?» — оглядываясь, Никита пытался сориентироваться. «Все дороги ведут в Рим», — громко заявил Алик. «Так что и мы с вами отправимся в Вечный город». Вечные римские дороги. Римская империя считается одной из самых внушительных за всю историю цивилизаций. В период расцвета она охватывала около 5 миллионов квадратных километров от современных Англии и Португалии на западе до Ирана и Сирии на востоке. Империя была такой огромной, что на карте тех времен Средиземное море выглядело как озеро внутри этого государства. Римляне одними из первых поняли, насколько важно развивать хорошие дороги. Так было легче перемещаться между провинциями, перевозить товары, а главное — быстро перебрасывать войска и контролировать территории. Считается, что активное строительство дорог началось с инициативы римского цензора Аппия Клавдия Цека в 312 году до нашей эры. В Древнем Риме должность цензора была одной из ключевых в государстве. Цензор надзирал за нравами, финансами, налогами, строительством важных объектов. Как сейчас сказали бы, следил за государственным бюджетом. Благодаря инициативе Аппия Клавдия появилась знаменитая Аппиева дорога от Рима до Капуи, а позже и до порта Брундизия. Сегодня это итальянский город-порт Бриндизи, что открывало путь по морю в Грецию, Малую Азию, Египет. Многие удивляются, что спустя столетия римские дороги остаются в хорошем состоянии. Один из секретов — тщательно подогнанные друг к другу булыжники и базальтовые плиты. Настолько тщательно, что это позволяло избежать выбоин и трещин. Согласно легенде, Аппий Клавдий лично проверял качество дорог. Для этого он пытался вставить между камнями вкладки лезвие кинжала. Если это удавалось, значит, камни были подогнаны недостаточно плотно. Участок разбирали и переделывали. Но зато дороги получались ровными и надежными. В итоге, по разным подсчетам, дорожная сеть в Римской империи занимала от 85 тысяч до 300 тысяч километров. Но самое главное, римляне превратили ее в четко отлаженную систему, а за качеством дорог тщательно следили. Через водные преграды и пропасти возводили мосты, опасные участки дорог патрулировали солдаты. Римляне одними из первых начали устанавливать дорожные указатели. Вдоль дорог ставили милевые столбы, так как расстояния измерялись в милях. С их помощью путешественники могли определить, где они находятся и какое расстояние еще нужно преодолеть до следующего населенного пункта. Вскоре на популярных маршрутах стали открываться мансионы, постоялые дворы или дорожные станции. Здесь можно было передохнуть, поесть, остаться на ночлег, сменить лошадей, обратиться за помощью к ветеринару или кузнецу. Тут Никита не выдержал. «Алик, но как римские путешественники ориентировались без навигаторов?» В городах на центральной площади устанавливали каменные плиты, где схематично были высечены карты дорог и их ответвлений. Такие путеводители назывались итинерариум. «Но это же так неудобно! Каменную плиту с собой не возьмешь!» «Верно, не возьмешь и не сфотографируешь, как сейчас. Поэтому перед тем, как отправиться в путь, жители перерисовывали схемы от руки и брали с собой. В Римской империи многие правила и законы касались путешествий и транспорта. Например, из-за железных колес римские повозки производили много шума, проезжая по каменистым дорогам. Из-за этого им запрещалось не только въезжать днем в большие города, но и приближаться к ним на расстояние меньше 1 километра. А те, кто приезжал из других городов, обязаны были оставлять свой транспорт за воротами города, чтобы не создавать лишних заторов на дорогах. Считайте, никаких пробок на улицах городов не было. Правда, если было специальное разрешение от императора, то чиновники, военные или курьеры пользовались правом быстрого проезда. На каждой дорожной станции они могли первыми взять свежую лошадь, чтобы продолжать свой путь без задержки. Содержание дорожной системы обходилось для государственной казны недешево, поэтому за использование основных римских дорог взималась плата. На чем путешествовали римляне? Раеда. Прообраз автобуса — популярный транспорт для дальних расстояний. Это была деревянная повозка с 4 железными колесами, внутри которой устанавливались скамейки для пассажиров. Крыша отсутствовала, либо ее заменял тент из ткани. Для багажа предусматривалось отдельное место, но его общий вес по закону не должен был превышать 330 килограммов. Для раеды требовались как минимум 4 лошади или мула. Плауструм или каррус. Неповоротливые громоздкие повозки с 4 колесами использовали обычно фермеры и торговцы, чтобы перевозить тяжелые грузы. Для этого в них запрягали валов или мулов. С помощью каррусов также перевозили военную технику. Карлентум. Подобные повозки использовали еще древние этруски, жившие на территории современной Италии. Они могли быть с 2 или 4 колесами. Крышу повозки делали в виде арки, внутри устанавливали комфортные сиденья, как транспорт предназначался для богатых граждан или перевозки ценных грузов. Скорость передвижения в Римской империи. 7,5 километров в час. Средняя скорость движения на римских дорогах. 30 километров. Столько проходили обычно пешие путешественники и легионеры за день. 34 километра. Такое расстояние могла пройти за день тяжелая повозка. 70-75 километров в день. Скорость курьеров, которые за это время могли поменять несколько лошадей. Конечно, при таких масштабах империи даже перемещение из одной провинции в другую уже становилось настоящим приключением. Учитывая расстояние и неспешное передвижение верхом или на повозках, путешествия могли затянуться. Например, поездка из Рима в Неаполь занимала 6 дней, хотя сейчас из одного итальянского города в другой можно добраться за пару часов на поезде или на машине. В некоторых случаях путешествовать по воде удавалось быстрее. Например, путь из Рима в Александрию по суше занял у гонца императора, везшего сообщение о вступлении Петринакса на престол, чуть более 2 месяцев. По морю при благоприятной погоде, это заняло бы около 10 дней. Правда, при плохой погоде путешествие могло затянуться на пару месяцев, как по суше. В среднем торговцы рассчитывали на 3 недели пути, чтобы доставить товары. Правда, в те времена пассажирских кораблей не существовало. Если римлянин собирался отправиться в морское путешествие, то самостоятельно искал в порту подходящий корабль и договаривался с капитаном. В основном по Средиземному морю довольно регулярно курсировали торговые корабли. Отправлялись они обычно в Грецию или Египет. Конечно, на комфорт рассчитывать не приходилось. Римские путешественники брали все необходимое с собой — воду, еду и даже матрасы для ночлега. На палубе, кроме экипажа, могло находиться до 100 человек, так как немногие из имеющихся кают занимали богатые пассажиры. Полечиться и заглянуть в будущее. Пожалуй, можно назвать 4 причины, по которым римляне могли отправиться в путь. Первое. Деловые поездки. Наместникам нужно было проверять свои владения, собирать налоги, встречаться со сторонниками. Торговцы договаривались о сделках. Это, кстати, привело к развитию постоялых дворов и гостиниц, где могли остановиться путешественники. Вокруг подобных мест постепенно возникали сады, парки и целые курорты. Второе. Образовательный туризм. В Римской империи ценилось греческое образование, так что многие знатные граждане старались отправить своих сыновей учиться в Афины или на остров Родос. Третье. Предсказания. Еще в Древней Греции и на Древнем Востоке возникла традиция обращаться по важным вопросам к оракулам. Так называли предсказателей, живших в храмах и озвучивавших волю богов. Так как и в Древней Греции, и в Древнем Риме существовал культ многобожия, то оракулы могли относиться к разным богам, например, к Зевсу, Аполлону, Артемиде. К оракулу можно было попасть только 1 раз в месяц, и не зимой, что подогревало ажиотаж. Четвертое. Медицинский туризм. Считается, что именно римляне первыми обнаружили термальные источники и стали активно пользоваться их целебными свойствами. Молва распространялась быстро, так что если кому-то помогал тот или иной источник, это вызывало волну паломников, желающих тоже поправить свое здоровье. Минеральных и термальных источников на территории империи хватало. Вокруг них богатые и знатные люди стали строить частные виллы, куда приезжали на отдых. Даже императоры Юлий Цезарь, Помпей, Нерон, Клавдий, Калигула и многие другие любили нежиться в горячих термальных источниках. Одним из самых известных считался курорт Байя, где термальные источники располагались в форме живописных террас. Распутай нити, чтобы определить, какое предсказание оракула кому предназначено. Изображение вы сможете найти в PDF-приложении. Но для оздоровления древние римляне использовали не только минеральные источники. Врачи обнаружили, что соляные пещеры и гроты с разным уровнем влажности полезны при астме, бронхите и болезнях легких. Остров Капри славился не только красивыми пейзажами и мягким средиземноморским климатом, но и такими гротами. Сюда-то и приезжали восстановить силы римские императоры. Термальные курорты становились центром притяжения. Это был повод не только поправить здоровье, но и увидеться с друзьями, узнать новости, вкусно поесть, заняться спортом. Часто около источников строили амфитеатры, где устраивали гладиаторские бои и театральные представления. Именно благодаря римлянам появились многие современные термальные курорты, в том числе Баден-Баден в Германии, Топлице в Словении, Карловы Вары в Чехии, Памуккале в Турции, Бат в Италии.